Глава третья. Виктория. Вика шла и про себя ругала того несчастного водителя, который пару минут назад чуть не лишил ее жизни. А каким он оказался хамом, так таких только поискать. С виду обеспеченный порядочный джентльмен, а такое ощущение, что с уличной шпаной пообщалась. «Понакупают машин и гоняют здесь!» Произнесла она это вслух, а кто-то сбоку на нее посмотрел с интересом. Довел, даже сама с собой теперь стала разговаривать. Хорошо, что со мной ребенка не было. А если бы он не успел затормозить? Мало того, что чуть не сбил, так еще и нахамил. Нет, все-таки нужно было его в полицию везти. Дали бы ему штраф, а лучше права отобрали, чтобы поумнел. Вика была так зла от всей этой ситуации, что еще чуть-чуть и пар из ушей пойдет. Она остановилась на секунду, чтобы перевести дыхание. Постояв пару минут и придя в себя, пошла дальше, прибавляя шаг, накручивая у себя в голове положительные эмоции. В школе ее ждет Никита, а завтра наконец-то выходной день, и она сможет хоть немного, но выспаться. Неделя оказалась тяжелой. На работе отбоя от клиентов нет, так еще ее коллега ушла в отпуск, перекинув на нее парочку своих подопечных. Ко всему случившемуся еще и на работе обрадовали, что зарплату на пару дней могут задержать. И вот что ей делать? Не докажешь ведь никому, что она единственная кормилица в семье. Всем на это наплевать, а клиентов дополнительно брать, так на это время нужно, которого у нее нет. «Мам! Мамочка!» Подбежал к ней такой же, как и она, рыжеволосый с веснушками сын. Он был словно ее маленькая копия. «Привет, малыш, как дела?» «Хорошо, я сегодня 5 по литературе получил и 4 по математике». «Умница мой, а что с историей?» Сын опустил голову вниз, тихонько пнул камень носком ботинка и убрал руки в карманы брюк. «Тройка», – тихим голосом проговорил он. «А почему так грустно? Ты же теперь из-за нее меня завтра не отведешь на день рождения к Толику!» «Черт!» – мысленно проговорила Вика у себя в голове. Совсем забыла, что у друга Никиты завтра день рождения, и их приглашали в кафе. Вика с тяжестью выдохнула. Значит, отдохнуть не получится, а она-то уже мысленно расслабилась. «Если ты мне обещаешь ее исправить, то пойдешь к Толику». «Правда?» – глаза сына загорелись. «Правда. А теперь пошли домой». «Мам, а что это у тебя с коленкой?» Я проследила за глазами сына и увидела на колготках в области коленки дыру. Вот же черт, как я сразу не заметила. Еще и колготки новые порвала, когда упала. Придется теперь новые покупать. А до зарплаты денег осталось совсем мало. «Упала?» Пожала плечами девушка и перекинула пакет в другую руку. Они пришли в их маленькую однокомнатную квартирку. Как же ей хотелось, чтобы у Никитки была своя комната, которую он мог бы обустроить, как ему нравится, и они бы не ютились вдвоем в одной комнатушке. Поначалу я пыталась копить, но на школу много приходится тратиться. Да еще Никита ходит в футбольную секцию, за которую тоже нужно платить. Сейчас без денег не выжить. На работе я и так беру дополнительные рабочие дни в свой выходной, чтобы немного подзаработать, но выходит все равно немного. А как хочется прийти в магазин и, несмотря на цены, купить что нужно и уйти со спокойной душой. Но, видимо, не в этой жизни. Придя домой, они с Никитой поужинали, сделали уроки, и сын лег спать. Вика сидела около него на кровати и гладила рыжеволосую кудрявую головку. В ее голову ворвались воспоминания, когда сын был еще совсем маленьким. Она по секундам помнила момент его рождения. Было страшно и больно, но больше страшно, потому что она теперь не одна, и ей нужно отвечать и воспитывать сына. А в одиночку сделать это очень трудно, тем более, когда ты почти сама еще ребенок. На рождение Никиты родители приехали, чтобы забрать ее из роддома, ведь она была еще несовершеннолетняя, сама казалась еще ребенок, а уже стала мамой. Вика отчетливо помнит те кривые взгляды работников роддома, которые посмеивались и возмущались тем, что она родила в 17, да еще и без мужа. Казалось бы, какое им дело до ее личной жизни и как она будет одна воспитывать сына? Но, как оказалось, людям было интересно. «Ой, очень больно!» – кричала она, когда уже начались сильные схватки и ее заставляли тужиться. Но услышала возмущенный голос своей акушерки. «Ноги раздвигать было не больно? Вот теперь лежи и терпи. Нечего орать, ты не одна. Вас тут полное отделение». И после этих слов она молчала. Больше не сказала ни слова, что ей больно или плохо. Она просто молча лежала и терпела все, что с ней происходит. А когда услышала звонкий голос малыша, забыла про всю боль. Никита родился 3 килограмма 800 грамм, 54 сантиметра ростом. Ее маленький богатырь. Когда его впервые приложили к ее груди, она не могла от него оторвать свой взгляд. Маленький, рыженький, с курносым носом, весь в смазке и такой уже звонкий, что при виде него невольно рождалась улыбка на лице. А потом родители забрали ее из роддома, привезли в квартиру. Отец быстро собрал кроватку внуку, и они уехали. К Никите родители почти не прикасались. Они на него смотрели, как на дьявола, как будто он им что-то сделал. И за все 11 лет они виделись всего лишь пару раз. И эти встречи можно было пересчитать по пальцам. А так хотелось родительской поддержки, чтобы они подсказали, как быть и что делать. Но самые близкие люди предпочли спрятать дочь от людей, проживающих в их городе, и самим забыть о ней. Но Вика справилась. Она всегда была сильной и никогда не опускала руки. Вот и сейчас, воспитывая сына в одиночку, она не просит ни у кого помощи, опираясь только на себя. Еще раз взглянула на спящего Никиту и поцеловала его. «Сладких снов, мое солнышко!» – проговорила девушка и, встав с кровати, пошла в душ. Вика наполнила горячую пенную ванну, пытаясь расслабиться, но в голове взорвались картинки с сегодняшним ДТП. Перед глазами возник тот мужчина, водитель, который чуть ее не сбил. С виду очень жуткий тип. От него исходило что-то очень дикое, злое. Он словно дикий зверь, который прижился в человеческом обществе. Не хотела бы я снова с ним встретиться. Страшно с этим мужчиной даже находиться рядом. И когда он складывал продукты ей обратно в пакет, она заметила на его безымянном пальце обручальное кольцо. Трудно, наверное, его жене с ним живется. Профессиональное чутье говорит, что от таких, как он, нужно держаться подальше. От горячей ванны поклонила в сон, и, переодевшись в пижаму, я пошла отдыхать. Только моя голова коснулась подушки, как я провалилась в темноту. Апрельское утреннее солнце разбудило своими нежными лучами. Никита еще спал, а я встала пораньше и напекла ему блинчиков. Позавтракав, сын начал собираться на день рождения к другу, которая проходила в детском кафе. Почти час на метро, и мы добрались до места назначения. Детское кафе оказалось даже совсем и не детское. Точнее, это был один огромный ресторан, который делился на два зала. Один зал предполагал собой детское место со столами, горками, качелями и много чем еще, чтобы занять своих чад. А вторая половина была обычным рестораном. Оставив сына на праздник, я пошла прогуляться по набережной, которая располагалась не так далеко от ресторана. Мне очень редко выдавалось вот так вот просто ходить гулять, погрузившись в себя и откинуть все свои мысли и проблемы, которые гнетут в будний день. Последнее время я все чаще вспоминаю свое детство, где ничего не предвещало, что я пройду через множество путей, которые дадутся мне не так легко. Я редко кому рассказываю о себе, и не потому, что у меня почти нет друзей. Хотя с кем я общаюсь, трудно назвать друзьями. Скорее всего, хорошие знакомые. Не особо люблю вспоминать свое детство, хотя оно у меня было хорошим и сытным. Один раз моя знакомая во время нашей беседы спросила меня, Почему ты не сделала аборт? Ты же была совсем еще юной, и у тебя вся жизнь была впереди. Я тогда думала об этом, как узнала. Но ни за что не смогла я этого сделать, как бы мне ни хотелось. А сейчас, пережив все эти трудности, я могу точно сказать, что не жалею ни о чем. А уж тем более о сыне. Ведь если не он, я бы просто опустила свои руки и плыла по течению, пока не утонула. Вика стояла на набережной, облокотившись на перила и смотрела куда-то вдаль, вспоминая все прожитые моменты в своей жизни. Была ли она счастлива? Да, непременно. Даже несмотря на все трудности, которые ее окружали. Иногда в этих трудностях она винила всех окружающих, пока не вспоминала, что эти самые трудности она сама и устроила. Девушка наблюдала за прохожими, которые наслаждались солнечной погодой и прекрасным выходным. Смотря на все счастливые парочки, Вика молча им завидовала и задавала себе один вопрос. А будет ли и у нее когда-нибудь такое же, как у них? Но этот вопрос всегда оставался без ответа. Ее прогулка длилась не больше полутора часов. Вика пошла обратно за сыном. Когда уже начала заходить в холл ресторана, ее окликнул мужской голос, который она узнала сразу же. Сначала девушка не поверила своим ушам, а оглянувшись, она встретилась взглядом с мужчиной, которого последний раз видела 12 лет назад. Если бы не его голос, который она до сих пор так отчетливо помнит, она бы его не узнала. «Вика?» — повторил еще раз мужчина и приблизился к ней. «Неужели это ты?» «Артем?» Сказать «удивлена» — это ничего не сказать о том состоянии и эмоциях, которые сейчас у нее возродились. «Узнала!» — довольным голосом произнес он. «С трудом, но узнала!» «Артем — это отец Никитки. Тот самый, который просил ее сделать аборт или навредит ее семье». «Да, это он. Только вот изменился и очень сильно. Теперь он выглядит иначе, не как раньше. Он стал взрослым, солидным мужчиной». Она окинула его с ног до головы изучающим взглядом. Мужчина был одет в черный клетчатый костюм-тройку и черную рубашку. Из-под пиджака выглядывали золотые часы. А у него, видимо, ничего не поменялось за эти 12 лет. Пока она выживала и думала, чем накормить сына, он ни в чем себе не отказывал. Чем дольше она находилась рядом с ним, тем больше ей становилось не по себе. Стало стыдно за то, как она сейчас выглядит. Вика всегда одевалась скромно, но со вкусом. Минимум косметики на лице. Свои кудрявые рыжие волосы она собирала в высокий пучок на голове. Но непослушные пряди всегда умудрялись вылезти из прически. Она обняла себя руками и мысленно зажалась в надежде, что эта самая встреча продлится недолго. «Как твои дела? А ты совсем не изменилась?» Врет. Он нагло врет, смотря ей в глаза. Она изменилась, и даже очень сильно. Нежные черты лица сильно постарели, несмотря на то, что ей еще 28 лет. Вокруг глаз появились морщины, тело не такое упругое и сочное, как это было раньше. Наоборот, она так сильно похудела, что уже можно было одеваться в детском магазине. «Я? Хорошо!» – ответила она, собравшись силами, и взглянула на него еще раз. «А как ты?» «Я замечательно!» – поправил Артем на себе свой галстук и прошелся глазами по телу Вики. Его взгляд нехорошо блеснул, а кадык дернулся. «А что ты тут делаешь?» – прервала она его игру в гляделке. «Так а я теперь живу здесь. Перебрался полгода назад. У меня здесь свой бизнес». Не дав мужчине договорить, их разговор прервал детский задорный голосок, которому она была очень счастлива и благодарна, что прервал эту бестолковую беседу. «Мам! Мамочка!» Подбежал к ней Никита и взял девушку за руку. При появлении сына взгляд Артема тут же потух, и он теперь смотрел только на мальчишку, не сводя с него своего взгляда. «Ты уже все?» «Да!» – стоял запыхавшийся сын и держал в руке сахарную вату, «Тогда пошли!» Взяла она мальчишку за свободную руку и перевела в свой взгляд на Артема. «Нам пора идти. Пока!» «Стой!» – дернул мужчина ее за руку. «Может, я подвезу?» Умоляющим взглядом посмотрел он на нее. «Не стоит!» Вика вырвала свою руку из его крепкой хватки и дернула сына на себя, чтобы тот быстрее шел. Если бы было можно, Вика свой быстрый шаг перевела на бег. Хотелось быстрее убежать из этого места и от мужчины, который был ей противен. Или ей так хотелось думать. Она была зла на Артема. Очень зла. Зла на то, что он отказался от нее и своего сына, что обвинил ее в измене. А еще потому, что пока он проживал все это время в достатке, она перебивалась с копейки на копейку, думая, как прожить еще хоть один день. А еще он лишил ее Никиту сына. Каждый раз, когда сын спрашивал, где его папа, почему у всех в классе есть отцы, а у него нет, она всегда не знала, как ему все объяснить. Сначала она врала сыну, а потом, когда он стал постарше, Вика посадила его на стул в кухне и рассказала, почему у него нет отца. Сказала правду, что отец бросил их. Она уже не могла это постоянно скрывать. А теперь Артем появился снова. Совпадение ли это, что он приехал в тот же город, где жила она? И как он оказался в том же ресторане? Но ему точно никто не мог про нее рассказать. Она уже давно ни с кем не общается из родного города. Вика хотела забыть ту жизнь, которая их связывала с Артемом. Хотела вычеркнуть эти годы из своей памяти. Но реальность оказывается жестче, чем мы себе представляем. «Мам, а кто этот дядя?» С любопытством произнес Никитка, оглядываясь назад. «Старый знакомый». Только и ответила она сыну. И очень надеялась на то, что она больше никогда не увидит Артема.